Глава 16. Крутая расправа. Мирон с Панфилом, едва только начались беспорядки, прямо двинулись ко двору боярина Матюшкина. Их сопровождала огромная толпа гультяев. Не доходя до двора Матюшкина, Мирон остановился и сказал: «Братцы, тут нас для этого пса много. Пущай половина идет на разбойный приказ, да колодников выпустит. А я тем временем боярина пощупаю, а добро делить потом приходите». Толпа с гулом разделилась на две части, и одна двинулась на разбойный приказ, это ненавистное всем проклятое место, а другие во главе с Мироном на двор Матюшкина. Боярин, ничего не подозревая, медленно прохлаждался за обедом и тянул вторую яндаву меда, когда в горницу вбежал испуганный отрок. «Боярин, — закричал он, — ты тут сидишь, а в Москве бунт, народ, вишь, к тебе валит, беда!» Боярин даже поперхнулся медом и вскочил с лавки. Босой, распоясанный, бросился он в терем прямо к жене и закричал: «Матушка Лукерьюшка, спасай меня от воров!» И с этими словами лег на кровать, прикрывшись перинами, но перина вздулась горою, и за версту можно было догадаться, что здесь спрятался человек. Он соскочил с постели и полез под кровать. «Закидай меня какой рухлядью!» — прохрипел он оттуда. Лукерья Даниловна заметалась по тесной горнице. А двор уже заняли гультяи. Мирон и Панфил с несколькими молодцами ворвались в хоромы и яростно шарили по всем углам, ища боярина. «И куда ему деться, собачьему сыну?» — рычал Мирон, перебегая из горницы в горницу. «Пройдем наверх», — предложил Панфил, и они бросились по лестнице в терем. «Куда вам? Чего вам?» — закричала, загораживая им дорогу, толстая баба в повойнике. «Пусти, Лукерья Даниловна», — сказал ей Панфил и шепнул Мирону: «Беспременно тут». Мирон рванулся вперед. Боярыня вцепилась в его бороду. Мирон с яростью толкнул ее в грудь, и она отлетела от него, сделала несколько скачков, грузно упала, ударилась виском об угол железного сундука и обмерла, заливая пол кровью. Мирон бросился к постели, сорвал полог, сбросил перины и, не найдя боярина, стал смотреть по углам. В это время Панфил заглянул под кровать и радостно закричал: «Здесь он! Здесь!» Мирон нагнулся тоже и увидел ничком лежавшего боярина. «Эй ты, волчья сыть!» — закричал он. «Вылезай честью!» Боярин не шевелился. Мирон повторил оклик и потом сказал Панфилу: «Тащи его!» Панфил тотчас нагнулся и ухватил боярина за ноги. «Егор Савич», — заговорил он насмешливо, — «вылезай, пожалуйста, девки тебя давно уж ждут». И он потянул боярина за ноги. Но боярин ухватился за ножки тяжелой кровати, и она потащилась вместе с ним. «Ишь, песий сын», — проговорил Панфил, — «и тут кочевряжется. А ну, я ж тебя!» И он освободил одну руку, уперся ею в дубовую кровать, а другую с такой силой рванул боярина за ногу, что тот до половины выкатился из-под кровати. Лицо его ударилось о ножку и окровавилось. «Не хотел честью, пес», — сказал Панфил сукоризную. Боярин лежал недвижим. «Вали его на себя», — сказал Мирон, — «и тащи к девкам!» Взвалить семипудовую тушу боярина себе на плечи для Панфила не представляло никакого затруднения. Он ухватил его за руку и за ногу, крякнул, скинул себе на плечо, как мешок, и поволок вниз по лестнице. Мирон пошел за ним следом, а Лукерья Даниловна, не приходя в сознание, лежала на полу с проломленной головой.